7 или 8 молодых людей вошли в зал, но Кэтрин сразу поняла, кто из них герцог. Он был великолепен. В красно-лазурной мантии, на которой были вышиты лилии Франции и львы Англии. Золотой пояс, скрепленный ярко-красной розой ланкастеров, висел на узких бедрах, а на широких мускулистых плечах лежал золотой воротник ланкастеров. 26-летний Джон Гонт был самый удачный из королевских сыновей. Высокий, но не такой громадный, как Лайонел, стройный и тонкий, но не такой болезненно хрупкий, как Эдмунд. Черты Джона носили отпечаток плантагенетов: длинный нос, узкие щеки и глубоко посаженные глаза. Но все смягчено, хотя безо всякой фламандской наследственности. Его глаза были такие же светло-голубые, как когда-то у его отца, а густые волосы по цвету напоминали львиную шкуру. Коротко подстриженная борода, гладкое лицо, полные и чувственные губы. Да, он был красив, этот герцог. Пока он проходил по залу между упавшими на колени слугами и склонившимися придворными, Кэтрин прониклась исходившими от него жизнерадостностью и чувством собственного достоинства. «Он больше король, чем сам король», — пронеслось у нее в голове. И многие другие думали так же, хотя и не с таким восхищением. «Огромное наследство леди Бланш подняло третьего сына короля до такого высокого положения. Многие считали, что он слишком много на себя берет. Пренебрегает своими старшими братьями, принцем Уэльским и Лайонеллом». Король отвернулся от Алисы Перерс, когда объявили о приезде сына, и, слегка нахмурившись, ждал, пока герцог подойдет к королевскому столу. Джон, опустившись на колено, быстро поцеловал отцовскую руку и прошептал что-то, отчего лицо короля помрачнело. Он стукнул кулаком по столу, медленно кивнув. Герцог встал и жестом попросил менестрелей уйти из зала. Он распрямил плечи и, обращаясь к королевскому столу, заговорил громким голосом, рассчитывая быть услышанным всеми находящимися в большом зале. «Только что мы получили известие от нашего королевского брата, принца Уэльского. Ужасные вести. Энрике Трастамара, выродок, предательски узурпировал трон Кастилии и был коронован на Пасху». По залу пробежал шепот удивления, раздались гневные возгласы. Герцог подождал, пока волнение уляжется, а затем продолжил. «Законный король Педро, истинный христианин и несчастный монарх, обратился к нам за помощью против бессовестного предателя». Сейчас же многие рыцари повскакивали с мест, и раздались ликующие крики. Кэтрин, не понимая происходящего и в восторге глядя на великолепного герцога, услышала голос Чосера. «Увы, и так мы опять идем в поход, бедная Англия!» «Что вы имеете в виду?» Он передернул плечами. «То, что король и мой господин герцог теперь будут гореть желанием победить зло, именно зло, поддержанное Францией, и мы опять будем воевать». «А вы не хотите воевать?» — неодобрительно заметила Кэтрин. Он засмеялся горьким смехом. «Я воевал, был захвачен в плен и освобожден под королевский выкуп. Я не хочу доказывать самому себе и другим собственную доблесть. Смею утверждать, что лучше бы послужил королю на дипломатическом поприще». «На дипломатическом?» — повторила Кэтрин, приподняв подбородок и почувствовав сожаление за Филиппу. Затем она обратила свой взгляд на герцога Ланкастера. Он сидел рядом с женой и оживленно обменивался репликами поверх ее головы, с отцом и братьями. Она не слышала разговора, но видела, что они все в крайнем возбуждении, их глаза горели, и даже маленький Томас оставил свой скучающий вид и склонился к герцогу, забрасывая его нетерпеливыми вопросами. «Какие они все замечательные!» — подумала Кэтрин, и ее сердце наполнилось почтением к дорогой леди Бланш, к герцогу. Они выделялись среди всех этих красивых людей, очарование как нимб окружало их. «О да», — сказал Чосер, глядя на нее, — «плантагенеты ослепляют, как полуденное солнце, а ланкастеры», — добавил он тише, глядя на леди Бланш, — «она не ослепляет, а светится, великодушная, как царица небес». «Мне кажется, моя дорогая», — перебил он резко себя, — «вы вызываете некоторый интерес в зале». Кэтрин совершенно забыла о себе в последний час, но после замечания Чосера проследила за его взглядом и покраснела. Несколько мужчин из свиты герцога, войдя в зал вместе с ним, сели за стол прямо напротив. Два молодых человека пристально разглядывали Кэтрин и перешептывались. К одному из них, который смотрел на нее так жадно, что ей стало не по себе, она сразу же почувствовала антипатию. Его лицо очень красное, страшное и квадратное, как коробка. Курчавые волосы короткие и грязные, цвета буйволовой кожи. Борода такая же нерасчесанная. Все было в нем отвратительно. Багровый шрам пересекал его правую щеку и вызывал у Кэтрин отвращение. Маленькие хмурые глазки откровенно изучали ее. Даже она, неискушенная, невинная девушка, поняла, в них горит желание. «Кажется, сэр Хьюг Свинфорд нашел вас привлекательной», — весело проговорил Чосер. «И элегантный молодой Чейни тоже». «Пика», — обратился он к невесте, — «нам будет нелегко блюсти твою младшую сестру». Теперь Кэтрин узнала молодого человека, который сидел около сэра Хьюга. Он заулыбался ей и послал воздушный поцелуй, как только поймал ее взгляд. «Это же эсквайр, который в прошлом году приезжал ко мне с известием от тебя, Филиппа!» — радостно вскрикнула Кэтрин. Она заулыбалась и кивнула в ответ. «Он сильно изменился, и борода выросла». «Кэтрин!» — воскликнула Филиппа резко. «Веди себя прилично. Де Чейни теперь не эсквайр, он рыцарь, а рыцари не для тебя. У тебя могут возникнуть затруднения, моя девочка, если ты допустишь ухаживание кого-нибудь из двора, особенно из свиты герцога. И об этом ты должна была бы знать, даже в монастыре». Филиппа взглянула на сестру с раздражением, предвидя много трудностей, связанных с приездом Кэтрин, о которых раньше не подозревала. Она не заметила во внешности Кэтрин чего-то особенного. Для нее она оставалась такой же щуплой, болезненной девочкой, какой она ее видела в последний раз. Но Алиса Перерс своим вкрадчивым голосом ясно высказала предостережение. И теперь, кажется, действительно Кэтрин, провинциальная маленькая девочка из монастыря, привлекает к себе слишком пристальное внимание. Даже ее собственный жених Джеффри весь ужин отвечал на глупые вопросы девчонки с излишней теплотой. Филиппа не питала особенно романтических чувств в отношении своего жениха. Чужды были ее натуре чувственные вздохи или дворцовые любовные игры. Чосер — замечательная партия, и королева поддержала ее, имея на примете среди королевского окружения много йоменов и эсквайров. Йомен — фермер, землевладелец средней руки, примечание переводчика. Она предложила Филиппе выбрать будущего супруга самой, В результате Филиппа имеет в приданое приличный годовой доход и покровительство королевы. Филиппа предпочла другим Джеффри Чосера, хотя он всего лишь сын виноторговца. Однако он с детства находился при дворе и был очень любим королевской семьей. Кроме того, он получил хорошее образование, такое же, какое получают монахи и клерки. Это был здравомыслящий, обладающий здоровым юмором человек, готовый к тому, чтобы жениться и обрести семью в свои 26. Обручение состоялось во вторник на Масленице в присутствии милостивой королевы, а свадьба планировалась на Троицу. Казалось, все идет по порядку, и Филиппа была вполне удовлетворена. Однако за последние недели их близости она узнала некоторые неожиданные для нее вещи. Непомерно большое количество денег он тратит на покупку книг и много времени на чтение и сочинение стихов. Эти недостатки она намеревалась исправить после свадьбы. Она обнаружила, что он питает романтические чувства к герцогине Ланкастер. Но это ее совсем не волновало, потому что она считала это глупостью. Многие знатные дамы развлекаются флиртом с простыми эсквайрами, но не леди Бланш, которая перемолвилась с Джеффри не более чем десятком слов, после чего он перевел молитву Божественной Деве и преподнес ее герцогине. В этом не было ничего тревожного для разумной женщины. Вот и сейчас, заметив нежность в обращении своего жениха Кэтрин, она не придала этому значения. Филиппа намазала последний кусочек хлеба медом и решила пойти завтра к королеве и, несмотря на болезнь бедной леди, поговорить с ней о замужестве Кэтрин. Симкин Этвуд, один из военных сержантов, будет подходящей кандидатурой. У него честное и доброе сердце. Он уже дважды овдовел и достаточно опытен в обращении с молодыми женами. Но планам Филиппы не суждено было сбыться. Как только королевская семья отправилась в свои апартаменты, оставив всю компанию, два молодых человека пересекли зал и предстали перед сестрами. Пришлось Джеффри знакомить их. «Сэр Хьюг Свинфорд, сэр Роджер де Чейни, мадемуазель де Роуэт. Эти красивые глаза я уже однажды видел, и они пронзили меня жестокой стрелой», — произнес Роджер мягко по-французски. «Теперь в них даже больше очарования, чем было тогда в монастыре. Я рад вас видеть опять, моя красавица». Кэтрин почувствовала резкий толчок в бок и услышала предупреждающее покашливание Филиппы. И хотя она вся вспыхнула и сердце радостно забилось, девушка опустила глаза и не ответила на комплимент. Он показался ей еще привлекательней, с пунцовыми губами и теплыми коричневыми глазами. Кэтрин украдкой взглянула на него с искусным кокетством, достаточно соблазнительно для опытного Роджера, но абсолютно безнадежно для другого мужчины, напыщенного хмурого сэра Хьюга, на которого она даже не взглянула. Джеффри немного отступил и наблюдал за ними прищуренными глазами, веселясь от души. Но Филиппе было не до веселья. «Вы очень галантно разговариваете с моей сестрой, сэр Роджер», — проговорила она ледяным тоном. «Но вам не следует дразнить ее. Она очень наивна». Но Роджер не обратил никакого внимания на слова Филиппы и продолжал с восхищением смотреть на Кэтрин. Филиппа умоляюще взглянула на своего жениха. Джеффри пришел ей на помощь. «Я слышал, вы недавно женились, сэр?» — обратился он к Роджеру. «Как самочувствие вашей жены?» «О!» — прошептала уязвленная Кэтрин. Она изо всех сил сцепила пальцы в складке своего бархатного платья, чувствуя, что разочарование отразилось на ее лице. «Она вполне здорова», — с легкостью ответил Роджер. «Она постоянно живет в поместье с тех пор, как забеременела». «Мадемуазель», — улыбнулся он Кэтрин, — «не хотели бы вы прогуляться со мной по парку? Там выступает труппа фокусников, и с ними медведь. Вам это может понравиться». Не успела Филиппа вмешаться, как Кэтрин подняла глаза и тихо ответила: «Нет, спасибо, сэр Роджер. Я устала с дороги. Поездка длилась несколько дней». Вся ее хрупкая фигурка, ее низкий голос излучали чувство собственного достоинства. Так что Роджер, привыкший выходить из всех ситуаций победителем, принужденно рассмеялся, и его глаза скользнули по Кэтрин с еще большим интересом. Джеффри решил, что эта маленькая провинциальная красавица не так проста. Филиппа вздохнула с облегчением и с легкостью проговорила: «Ну, нам пора на покой. Прощайте, господа». Но Хьюг Свинфорд преградил им дорогу. «Мадемуазель», — обратился он к Кэтрин, слегка покачиваясь, — «для безопасности я провожу вас через двор». Его косноязычная речь после каждого слова прерывалась длительными паузами, и Кэтрин, несмотря на ее неудачу с Роджером и отвращение, которое она чувствовала к этому рыцарю, захотелось рассмеяться. Она решила, что он сильно пьян, этот неотесанный человек с овечьими волосами. «Конечно, сэр Хьюг», — согласился Джеффри, — «давайте все вместе проводим наших леди до лестницы». «И по дороге споем», — засмеялся Роджер. «Моя милая подружка видит розу», — замурлыкал он, беря Кэтрин за руку. А Хьюг молчаливо и тяжело зашагал с другой стороны. Чосер и его невеста последовали за ними, пропуская вперед рыцари. «Очень интересно», — обратился он к Филиппе, глядя на три фигуры, пересекающие в свете луны двор. «У твоей маленькой Кэтрин внутри сидит дьяволенок. Эти благородные рыцари, как мне кажется, хотели бы затащить ее в кровать». «Это ужасно», — фыркнула Филиппа. «Мы должны ее побыстрее выдать замуж. Я подумала о Симкин Этвуде. Ты знаешь этого сержанта? Он хочет жениться и...» «Я так не думаю, моя подруга», — возразил Джеффри. «Мне кажется, она может претендовать на большее, чем Симкин. Этот сэр Хьюг холост и пожирает ее глазами. Если Кэтрин сдержана и послушна...» «О, нет», — перебила Филиппа, — «это невозможно. У нее нет приданого, а у Свинфорда длинная родословная знаменитых землевладельцев в Линкольншире. Кэтрин ему не пара». Джеффри печально улыбнулся, ласково погладил пухлую маленькую ручку Филиппы и ничего не сказал. Но в ее протестующем голосе он хорошо различил нотки ревности. «О, конечно, нелегко выходить замуж за простого эсквайра, сына торговца и писаку, когда твоя маленькая сестренка может подхватить рыцаря, землевладельца». «Этого, правда, еще не случилось, Кэтрин», — размышлял он, глядя на изящную фигурку между двумя рыцарями. «Но что-нибудь подобное вполне может произойти. На этой девушке была печать судьбы, вне зависимости от красоты. Интересно, что говорит ее гороскоп? Может быть, связь Венеры и Нептуна объясняет исходящее от нее редкое и утонченное обаяние? Глядя на нее, думаешь о жаркой, страстной и чувственной любви, но в то же время и о духовной. Она подобна мистической розе из цветного стекла на окне в соборе святого Павла. Странное, загадочное маленькое создание, но не для него. Его сердце держала в руках прекрасная герцогиня, а семейная жизнь с Филиппой вполне подходила ему.